Глава 42. Спал я только час, а потом меня разбудила медсестра. Чифа Портера перевозили из операционной в отделение интенсивной терапии. В окно я увидел черные холмы, а над ними черное небо, полное серебряных точек Брайля. Солнце еще находилось в часе пути от восточного горизонта. С пластиковым пакетом, в котором лежала грязная одежда, я спустился в холл отделения интенсивной терапии. Там ждали Джейк Халквист и сестра Чифа. Ничего похожего на карточку из черного пластика они никогда не видели. Не прошло и минуты, как из ниши лифтов в коридоре появились санитар и медсестра. Они, он у головы, она в ногах, везли каталку, на которой лежал Чиф. Карла Портер шла рядом, положив руку на предплечье мужа. Когда они проходили мимо нас, я увидел, что Чиф без сознания, из его носа торчали трубочки ингалятора. Загар заметно поблек. Губы из розовых стали серыми. Каталка, санитар тянул, медсестра толкала, исчезла за дверьми отделения интенсивной терапии. Карла последовала за каталкой, успев сказать нам, что ее муж придет в сознание еще не через один час. Тот, кто убил Робертсона, ранил и Чифа. Я не мог этого доказать, но если ты не веришь в совпадение, то два случая стрельбы на поражение с намерением убить, с разрывом лишь в несколько часов в таком мирном и маленьком городке, как Пикамунда, не могли не быть связаны, как сиамские близнецы. Я даже задавался вопросом, а не попытался ли человек, который звонил Чифу по его личной ночной линии, имитировать мой голос, не назвался ли моим именем, не попросил ли от моего имени встретиться с ним на крыльце его дома. Он ведь мог надеяться, что Чиф не только примет его голос за мой, но и упомянет мое имя жене, прежде чем выйти из спальни. Если кто-то попытается повесить на меня одно убийство, то почему не добавить к нему и второе? И хотя я молил Богу, чтобы Чиф как можно скорее поправился, меня тревожило, что он скажет, придя в сознание. Мое алиби на момент нападения на Чифа было следующим. Я прятал труп в куансетском ангаре в церкви шепчущей кометы. Такое объяснение, вкупе с подтверждающим его трупом, не вдохновило бы ни одного адвоката защиты. На сестринском посту четвертого этажа ни одна из дежуривших там женщин не знала, для чего нужна карточка, которую я нашел в бумажнике Робертсона. На третьем этаже, где бледная веснушчатая медсестра раскладывала таблетки по пеналам с фамилиями пациентов, мне повезло больше. Взяв загадочный пластиковый прямоугольник и повертев его в руке, она сказала: «Это медитативная карточка». «Это что?» «Обычно их делают без выпуклостей. На них наносят символы, скажем, кресты или образы Девы Марии». «Но не на этой». «От вас требуется повторять одну и ту же молитву, как Отче наш или Аве Мария, передвигая палец от символа к символу». «То есть это более удобная форма чёток, которую можно носить в бумажнике?» «Да, именно так», — она всё водила пальцем по выпуклостям. «Но они используются не только христианами. То есть они бывают не только с крестами. Я видел их с рядами колоколов, будд, антивоенных символов, собак, кошек, если вы хотите направлять свою медитативную энергию на защиту прав животных, или земных шаров, чтобы вы могли медитировать об улучшении окружающей среды». «А эта карточка для слепых?» — спросил я. «Нет, не обязательно». Она на мгновение приложила карточку к лбу, словно ясновидящая, пытающаяся прочитать записку в запечатанном конверте. Я не знал, зачем он это сделал, но решил не спрашивать. Медсестра вновь начала водить пальцем по точкам. «Примерно четверть таких карт со шрифтом Брайля, как это. От вас требуется прижимать палец к точкам и медитировать на каждой букве». «Но что на ней написано?» Она продолжила водить по карточке пальцем, а лицо становилось все мрачнее. «Я не знаю шрифта Брайля. Обычно на такой карточке пишут несколько вдохновляющих слов. Мантру, фокусирующую вашу энергию. Она пишется на упаковке, в которой поступает карточка». «Упаковки у меня нет». «Вы можете заказать общепринятую фразу, личную мантру, все что угодно. Но черную карточку я вижу впервые». «А обычно они какого цвета?» «Белые, золотые, серебряные, небесно-синие, зачастую зеленые, для мантр-защитников чистоты окружающей среды». Лицо медсестры стало уж совсем мрачным. «Так где вы ее нашли?» «На первом этаже, на полу в холле», — солгал я. Из-за стойки медсестра достала пластиковую бутылку Пьюрелла. Выдавила на ладонь чистящий гель, поставила бутылку, энергично потерла руки, очищая их. На вашем месте я бы от нее избавилась. Она все терла руки. И чем быстрее, тем лучше. Избавиться почему? Она выдавила на ладонь так много пьюрела, что я почувствовал запах испаряющегося этилового спирта. У нее отрицательная энергия, плохое поле. Она принесет вам беду. Мне захотелось спросить, в какой школе она получила диплом медицинской сестры. Я выброшу ее в урну для мусора, пообещал я. Веснушки на ее лице стали ярче, загорелись, как крупицы кайенского перца. Только не выбрасывайте ее здесь. «Хорошо», — кивнул я, — «не буду». «И не в больнице. Поезжайте в пустыню, где никого нет, разгонитесь, а потом выбросите карточку в окно, пусть ветер куда-нибудь ее унесет». «Ваш план мне нравится». Руки высохли, очистились. Хмурое выражение лица исчезло вместе со спиртовым гелем. Она улыбнулась. «Надеюсь, хоть чем-то я вам помогла». «Очень помогли». Я вынес черную карточку за территорию больницы в уходящую ночь, но не для того, чтобы увести в пустыню.